Поэтому наследник рода уже просто мчался вниз, обратно к штабной машине, чтобы лично доложить о том, что будет дальше и вызывать подкрепление, потому что его сил вряд ли хватит, чтобы справиться с тем, что придет. И одновременно Кобылин раздавал приказы. «Внимание всем», — говорит Черный, — «всем бойцам сменить патроны на нулевой мифрил». Повторяю, сменить обычные патроны на нулевой мифрил. При возможности, убитым противникам отсекайте все конечности. Голову, руки, ноги, все. И с погибшими товарищами поступать приказываю также. Штурм приказываю начать, как только увидите зажегшееся в небе черное солнце. Кричал в рацию Алексей Владимирович. Черный, я, монах, прошу объясниться, что за черное солнце? Зачем отрубать конечности? Раздался ответ в рации. Отставить вопросы, просто делайте, как приказано, скоро сами все поймете, у нас тут сейчас появится маленькое королевство мертвых, ответил Кобылин, уже запрыгивая по ступенькам кошаемки, связь со столицей мне сейчас же. О, такого буйства стихии я еще никогда не видел, 30 тысяч условных единиц, ха, да они нужны были лишь для того, чтобы прорваться в мир духов. Вся энергия кристаллов собиралась над трупом Боярского и сливалась в единый закольцованный поток, который вращался с безумной скоростью и в разных плоскостях, что казалось, что передо мной висит огромный черный шар, который начинал светиться мутным желтоватым светом по своей границе. В один момент ветер, бушующий вокруг трех окружностей, стих. Воздушный пузырь резко лопнул, нанося удар по ушам всем бойцам, стоящим по периметру площадки. И только я один увидел, как сероватая дымка выскользнула из водоворота черной энергии и погрузилась внутрь тела давно погибшего князя. Ну, началось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. На правой руке уже немертвого князя дернулся палец. От него разошлось кольцо темной энергии тонким диском радиусом около 60 метров. В момент, когда я почувствовал точку выброса темной энергии, я просто рухнул на землю. Кто-то заметил меня и упал следом. Кто-то, как и я, почувствовал выход энергии. У кого-то сработала внутренняя чуйка на опасность, кто-то, обладая светлым источником, почувствовал тьму и закрылся щитом. Но были и те, кому не повезло, человек семь, их не разрубило, они не взорвались кровавыми брызгами, раскидывая ошметки вокруг себя. Нет, у каждого из них просто остановилось сердце, они умерли в один миг, истлев до состояния праха, потому что некроманту нужны лишь тела для работы. Руки князя уткнулись в стол алтаря, и князь Боярский сел на холодном камне. Кожа его была белее снега, глаза полностью черными, лишенными белков, а зрачок наоборот был белого цвета. Ногти на руках и ногах тоже почернели. На теле и лице немертвого князя появились трещины, словно на сухой земле, через которые начала сочиться темной дымкой тьма. В общем, выглядел князь Боярский брутально. Если не брать в учет то, что сейчас он, по сути своей, лич, которого пожирает постоянный голод и преследует могильный холод, и это все может удовлетворить лишь две вещи – кровь и души. Добрый вечер, князь. Я все-таки решил поздороваться, с коротким поклоном. Кровь моего рода, но душа мне не знакома. Кто ты? В моей голове раздался сильный уверенный голос. Паузы в речи звучали так, словно он просто давно не разговаривал. Матвей Александрович Волков, сын Елизаветы Долгоруковой, и, как недавно узнал, моим биологическим отцом был ваш сын, Илья Игоревич Боярский, ответил я, сын эксперимент, Долгоруков, друг и враг, да помню его, но на тебе нет печати благословения нашего, небесного, покровителя, великого, Кощея, последовал ответ в моей голове, все верно, князь, у меня другой небесный покровитель, кивнул я, кто, последовал вопрос. Простите, но я не могу и не хочу вам отвечать на вопрос, и не могли бы вы говорить вживую, покачал головой я, не могу, нет языка у тела, но отвечай мне, я глава твоего рода. Голос князя продолжал раздаваться в моей голове, князь, я повторюсь, моя фамилия, Волков, вашего рода больше нет, я вдруг ухватился за соломинку, которая могла сейчас у меня появиться, что вы там обсуждаете, забирай его и иди к нам, крикнул князь Долгоруков, стоя на краю площадки. Кварцевый песок, засыпанный в руны и круги, ограничители, до сих пор фонил энергиями тьмы и смерти, и даже столь сильный одаренный не решался пройти в центр круга. Как нет моего нашего рода? Почему? Где мой сын, Илья? Где мои братья-сестры? Где весь род Боярских? Князь продолжал пользоваться моей головой, как телеграфом. Уничтожен. Весь род боярских уничтожен. В живых остались только такие бастарды, как я, в ком есть кровь, но не носит фамильное имя княжеского рода. Ответил я. Кто? Кто? За что? За что убили мою семью? Князь начал буквально орать внутри моей головы. Я схватился за голову, сжимая ее руками, и упал на колени. Боль была невыносима. Словно кто-то раскаленным паяльником выжигал рисунок на внутренней стороне моего черепа. Отвечай. В моей голове громом прогремел голос Боярского. Я не знаю этого, князь. Знаю лишь, что вас обвинили в покушении на императора Василия Мирного, и его смерть тоже повесили на вас. После чего вас убил его сын, Александр Великий. Все официальные версии размытые и не говорят ничего о том, как и почему погибли все представители боярских. Ответил я, продолжая сжимать голову. Боль наконец-то отступила, и я вновь услышал голос князя. Моя вина в смерти императора есть, но она не вся на мне. Я не совершал покушения, но император пал от моей руки. Это была трагическая случайность, как я думал, но императора отравили яд, приводящий к боевому безумию одаренных, проект Берсерк Долгорукова. Наследник Андрея Павловича отравил императора. Он сказал мне об этом сам, а потом я убил его при свидетелях. А наследник престола убил меня, даже не стал слушать, не дал сказать ни слова. Князь Боярский встал на ноги, спрыгнув со своего каменного ложа. Зрачки его расширились, и белый цвет сменился голубым холодным пламенем. «Я вижу здесь князя Долгорукова. Это ведь он, я прав, внук?» Голос князя звучал хрипло в моей голове. «Да, князь, это князь Долгоруков. Он похитил меня из моего дома, атаковал мое поместье с целью, чтобы выкрасть меня, взял в заложники моих родных и близких, чтобы я поднял вас в виде умертвия и выяснил, где находится тайник с мифрилом, которые боярские вывезли по приказу императора во время русско-французской войны», — ответил я. «Старый больной ублюдок, и зачем ему этот мифрил? Из-за него столько крови было пролито и все еще льется. Долгоруков, сколько крови пролилось из-за твоих амбиций?» Князь покачал головой, а пламя в его глазах бушевало все сильнее. Немертвый боярский сделал два шага ко мне и положил свои руки мне на плечи. «Пусть нет больше фамильного имени, но род жив, пока жива его кровь, пока живо его дело. Боярские всегда стояли на страже империи. Враги не боятся героев, но все они боялись чудовищ. Мы не всегда дружили с императорами, но всегда защищали империю, защищали дом. Помни об этом, внук». Голос князя звучал трогательно. «Я запомню ваши слова, князь», — кивнул я. Боярский кивнул в ответ и продолжил. «Пообещай мне, Матвей, две вещи, смотря чего вы попросите, князь». Осторожно кивнул я. «Первое, среди своих детей прошу тебя назвать одного из сыновей Ильей и одну из дочерей Светланой в честь моего сына и моей матери. Второе, найди и забери к себе родовую библиотеку, кровь-ключ к библиотеке. Она в пригороде Петербурга, загадчиной я покажу». И в моей голове появились чужие воспоминания. Теперь я знал дорогу к родовой библиотеке боярских. «Да я вижу в тебе наша кровь, наш родовой атрибут. Память мертвых принимает тебя. Каждый из нас способен передавать свои воспоминания по линии крови своим потомкам. Так мы раньше проверяли тех, кого молодые боярские нагуляли на стороне и передавали знания, накопленные за нашу жизнь. Жаль, сейчас на это у нас нет времени», — усмехнулся князь, — «и попрошу тебя еще об одной услуге». «Какой?» — я вновь напрягся. «Когда я здесь закончу, от меня уже мало что останется. Прошу, как своего потомка, упокой меня, уничтожь оболочку, которой меня сковали. Но у вас нет сердца, князь», — неуверенно ответил я, уже понимая, что сейчас начнется локальный ужас. «Сожги тело, разорви на части и сожги, будет больно, но я выдержу. А сейчас тебе лучше уйти, я с Долгоруковым и его людьми побеседовать хочу. Видимо, он забыл, кто я и как меня называли. Но вы скованы печатью аркана, князь, а я скован родственниками, что находятся в заложниках», — покачал головой я. «Хах, ты же не думаешь, что печати ранга Акалита смогут меня сдержать, даже если в них вложили силу, равную моему удару?» Сейчас в голосе князя звучала усмешка. В один момент печать резко налилась чернильным светом и выдала единую вспышку света, так что мне пришлось зажмуриться. Князь резко сжал одну руку у меня на плече, а второй — мифриловый браслет. От руки боярского пошел запах паленой плоти, словно он обжегся, но тот не обратил на это никакого внимания. Секунда, и браслет лопнул, и ко мне вернулось чувство единства со стихиями. Я моментально обернулся в форму рыкаря, а князь Боярский уже отправил меня в полет, при этом сам завертелся на месте волчком. Словно в замедленной съемке в полете уже над палаткой я наблюдал, как вокруг князя Боярского соткался плащ из тьмы. Вначале он лежал на земле, но постепенно князь начал подниматься вверх, вращаясь вокруг своей оси, и плащ из живой бурлящей тьмы вращался вслед за ним. Вот князь на высоте 2 метра, 3, 4, и князя уже нет. Вместо него на земле стоит огромный 4-метровый рыцарь в глухих тяжелых костяных желтоватых доспехах. Забрало его шлема было выполнено в виде черепа с распахнутой пастью. У него было 4 руки, верхняя пара сжимала огромные косы, одна – здоровенный ростовый щит, и последняя – исполинский двуручный меч с тупым концом, словно это был меч палача. Из плаща в разных местах проступали лики людей, искаженные муками, они были искривлены в немых криках и тянули руки, пытаясь прорвать ткань плаща, сотканную из тьмы. Капюшон плаща спал на спину рыцаря, и в глазницах шлема заплясало голубое потустороннее пламя. Над головой рыцаря возникла корона из такого же пламени с 8 зубцами, ярко полыхнув на всю округу. В момент вокруг расползлось ощущение скорой смерти. Каждый в лагере человек почувствовал близкую смерть, а я лишь услышал крики князя Долгорукова, отлетая куда-то вглубь лагеря. «Стреляйте! Стреляйте, идиоты! Это живое воплощение смерти!» Глава 11. «Юный шаман, мы приветствуем тебя! Начинаем штурм!» «Повторяю, начинаем штурм!» «Я захожу с 4-й группой. Очистить лагерь! Дайте мне добраться до площадки алтаря!» 3-я группа, вытащите Волкова!» Орал в рацию Кобылин, пока машина 4-й группы неслась к лагерю. «Черный, я, Бурят!» Тут полный пиздец. Алексей Владимирович услышал доклад снайпера в рации. «Верю, что пиздец», — тихо ответил Кобылин и, повернувшись к водителю, заорал: «Танк, поднажми». Водитель с позывным «Танк» в ответ молча вдавил педаль газа, и машина рванула вперед, надрывая двигатель. Штурм начался с очень удобного момента и очень опасного. Вот как описать буйство немертвого мага ранга стихия, бедствие. И я резко стал никому не интересен. И пока я летел от броска князя, мое сознание рухнуло в состояние война. Благо, мне повезло, и я рухнул на крышу одной из палаток, установленную наемниками. Она стала моей воздушной подушкой. Правда, крой палатки не выдержал, и я рухнул внутрь палатки. «Сода чолеры!» Я услышал голос одного из наемников внутри палатки, поднимаясь на ноги. «Добрый день, господа!» — ответил я, выпуская аркан кольца ледяных пик. Мгновенно ледяные колья начали разрывать пол палатки, пронзая тела наемников вокруг меня. «Курва!» — раздался крик из толпы, и я увидел старого знакомого. Рыкарь, обращающийся в куницу, был здесь. Он успел отскочить от кольца ледяных пик, обратиться и схватить свои клинки. Захотел реванша. Мальчик, звериный оскал заменял рыкарю улыбку, а его русский был все так же плох. «Фу, ну ты все же и урод, мужик, мне ты нафиг не нужен, но у меня есть друг, который очень хочет с тобой поквитаться. Вы в прошлый раз сошлись в разных весовых категориях», — усмехнулся я, Абдулматин. Из моей тени выскочил мой первый и единственный теневой солдат. «Господин», — голос солдата раздался в моей голове, — «снеси ему голову и принеси мне». Я указал рукой на куницу. Тот в ответ зашипел и поднял клинки перед собой. «С радостью, господин», — ответил Абдулматин, и в его руках материализовались кривая сабля и щит. Абдулматин рванул вперед, принимая первую саблю куницы на щит, а вторую на свой клинок. «Ладно, куница пусть развлекается, а у меня еще очень много дел». Я рванул наружу из палатки и оказался буквально в локальном филиале ада. За те несколько секунд, что я находился в палатке, князь Боярский разгулялся не на шутку. Часть палаток полыхали черным пламенем, вокруг раздавалась стрельба, и люди вокруг метались в панике. Князь словно распускал вокруг себя ауру страха, а со стороны Байкала возвышалась фигура рыцаря в костяных доспехах, в сторону которой сейчас бежали все люди в лагере, кто еще не потерял самообладание. В этот момент раздался взрыв со стороны въезда в лагерь. Одновременно несколько человек вокруг меня завалились на землю. Наклонившись над ближайшим упавшим, я осмотрел тело. Пулевое отверстие в затылке прямо говорило, что жизнь покинула это тело. Только от костяного рыцаря ударила волна темной энергии в форме дыма, проносясь по лагерю, и чувство близкой смерти буквально взвыло внутри. Тело рядом со мной дернулось, как и остальные тела, которых сняли снайпера. Вопрос только чьи. Я моментально отскочил, выпуская темное копье в дернувшееся тело. Тело упокоилось повторно, рассыпавшись серым прахом, а остальные тела поднялись на ноги, и выглядели они не очень презентабельно. Глаза помутнели, На руках отвалились ногти и вместо них выступили кривые когти, ботинки рвались, изменялись ноги, суставы, на коленях и локтях, разрывая плоть, выступали острые костяные наросты, выпадали зубы, вместо них вылезали кривые клыки, менялось строение нижней челюсти, деформировалась голова, плоть на грудной клетке лопалась и опадала кровавыми ошметками, ребра расширялись и сливались в единый костяной щит. Все трупы, попавшие под волну темной энергии Боярского, были подняты и прошли через частичную стихийную трансформацию. Не знаю, была ли эта форма финальная для кадавров, но выглядела она омерзительно. Один из кадавров посмотрел на меня, но не счел меня интересным и рванул внутрь ближайшей палатки, откуда мгновенно раздались крики. Кадавры просто начали рвать всех вокруг, внося еще больший хаос в окружающее пространство. Я рванул дальше, стараясь вновь приблизиться к площадке, на которой стоял алтарь. Князь Боярский продолжал бушевать. Я успел пройти 30 шагов, когда над лагерем раздался крик «Даолгару Укаов!». Голос Боярского был готов разорвать здесь всех. Ад вокруг начал подниматься до новых высот. Земля под ногами дрогнула, и я уже было решил, что началось землетрясение, но нет, костяной рыцарь просто ударил одной из своих кос, располовинив одного из наемников вертикально, и лезвие косы ушло в мерзлую землю. О, тут и мой второй лучший друг, Серый Потапыч. Он со своей огромной секирой как раз в этот момент решился атаковать Боярского со спины, но у князя явно были глаза на затылке. Рука, держащая щит, выставила его навстречу удару секиры, и огромный топор медведя отпружинил от плоскости щита. Но только князь не остановился на отражении удара, рука, сжимающая меч, совершила выпад, и хваленная шкура медведя, которая защищала его от моих ударов очень успешно не так давно, на этот раз не выдержала. Польский Потапыч оказался пробит исполинским клинком на вылет. Костяной рыцарь провернул клинок внутри раны медведя в горизонтальную плоскость и рванул клинок в сторону, бок рыкаря разорвало клинком, разбрасывая его внутренности на снег. В тот же момент сгусток голубого пламени влетел в грудь мертвого рыкаря, и с трупом началась трансформация. Да, просто безотходное производство. А рыцарь продолжал бушевать. Он рубил, кромсал, рвал и давил наемников. Каждый труп он обращал в кадавра, который бросался на живых. Наемники бежали к площадке ритуала, а Боярский просто убивал их всех, поднимал и натравливал на пока еще живых однополчан. Но меня кадавры не трогали, никто из этих измененных тварей не пытался порвать меня, они словно обнюхивали меня, воспринимали как своего, и неслись дальше к тем, чье сердце еще билось. И сейчас держалась только плотная сбитая кучка одаренных. Князь Долгоруков, наследник, Соловьев и группа одаренных бойцов службы безопасности Долгоруковых вполне успешно отбивалась от наскакивающих кадавров. Кобылин прорывался вглубь лагеря наемников. Особо сильного сопротивления бойцы тайного приказа не встречали, лишь единицы из наемников обращали внимание на бойцов в черной форме и пытались вступить в бой. Но бойцы тайного приказа имели прямой приказ уничтожать любого противника на месте. «Третий, вы забрали Волкова», — крикнул в рацию Кобылин. «Черный, я, третий, нет, объект прорывается к месту ритуала, мы стараемся следовать за ним». Но мертвецы атакуют и нас, и наемников, но на Волкова не нападают. Нам приходится прорываться к объекту. Последовал ответ в рацию. Вытаскивайте объект. Рыкнул в рацию Кобылин и крикнул командиру. Командир, прорываемся к алтарю. Принял. Ответил командир группы. Я начал обходить группу Долгорукова, заходя со спины. Группа одаренных пыталась противостоять немертвому Боярскому, но получалось у них откровенно плохо. Боярский методично выбивал то одного, то двух людей Долгорукова, но тут же поднимал их в виде умертвий. Одновременно с этим измененные кадавры атаковали прибегающих наемников, убивали их и подтаскивали к Боярскому, который поднимал их, изменял и посылал их снова на группу Долгорукова. «Ну, что, Боярский, сила не вся вернулась после смерти», — рассмеялся князь Долгоруков. «На тебя, Андрей, моей силы нынешней хватит». Голос Боярского разносился словно бы отовсюду. «Это мы посмотрим, а потом я твоего ублюдка прирежу. Он мне больше не нужен», — ответил Долгоруков. В ответ костяной рыцарь глухо зарычал и взмахнул руками, в которых сжимал свои косы. Руки поднялись вверх и опустились в рубящем ударе. Из кос сорвались два серых серпа и ударили в полусферу защитного купола вокруг группы Долгорукова. «Жизнь и свет вполне хорошо сопротивляются смерти, Игорь, и сейчас я сильнее тебя, у тебя нет шансов, сдайся!» — крикнул Долгоруков. «Из-за тебя и твоего сынка мой род истребили, и ты за это заплатишь», — ответил Боярский, выпуская облако черного тумана. Туман разошился широким кругом, когда он соприкасался с кадаврами, он втягивался внутрь марионеток, изменяя их вновь. Кадавры теперь выпрямлялись, становясь в полный рост, костяные наросты отваливались, тела кадавров окутывались этим туманом, он спадал вниз на землю, и на кадаврах появились глухие доспехи из черного материала, вместо оружия у них были черные перчатки, каждый палец которых заканчивался длинным когтем длиной около 15 сантиметров. «Волков!» Я услышал крик из-за спины и развернулся, сжимая в руках два копья, сотканных из тьмы и ветра. «Свои! Свои! Не бросай!» — крикнули сзади бойцы в черной форме. Первый из них отпустил автомат и поднял раскрытые руки. «Кто такие?» — рыкнул я, продолжая сжимать копья. «Тайный приказ. Кобылин приказал вытащить тебя», — ответил первый номер. «Не сейчас, если я уйду, Боярский разнесет здесь все, а дальше двинется на ближайший населенный пункт. С каждым применением дара он теряет разум». Покачал я головой. «Это уже не твоя забота. Идем с нами», — ответил командир группы. Я покачал головой и рванул в сторону алтаря. «Стой, дурак, убьют же», — крикнул в спину командир. Только я его особо не слушал. Аркан теневого шага сложился и ускорил меня, позволяя скользить по воздуху, словно по льду. Выскочив за спиной группы главного лекаря империи, я всадил оба копья в спины бойцов Долгоруковых. Первое копье ударилось в щит и создало брешь в защите, а вот второе уже нашло свою цель. Часть бойцов тут же отреагировала на смерть товарища и начала вести огонь по мне, только успеть за одаренным на такой скорости. Я ушел с линии огня за соседнюю палатку и начал готовить следующую атаку. Этому аркану меня тоже научил Конев. Воздух, вода, стык двух стихий. Вода создавала кинжалы, воздух их замораживал, превращая в очень неприятное оружие. Так, а давайте немного поэкспериментируем. Добавим в эту гремучую смесь немножко тьмы. Вокруг меня начали вращаться темные водные сгустки, принимая форму клинков. 5, 9, 13, 20, 32, 43. Я выскочил из-за угла палатки, отправляя в полет ветер клинков, в котором было почти 70 ледяных кинжалов. Да, по отдельности, они вряд ли могли нанести серьезный ущерб одаренным или даже простому человеку в механизированном доспехе. Но их главным плюсом было количество. 70 клинков ударили в щит, окружавший группу Долгорукова, и почти десяток прорвал окружающий их барьер, калеча и раня бойцов. Кадавры Боярского смогли этим воспользоваться, вырывая бойцов из тесного строя, разрывая их части и просто загрызая прямо в толпе. Криков лишь добавилось. Однако, Соловьев не зря был начальником службы безопасности рода. Продолжая стрелять из пистолета, Аркадий сформировал одноручный меч из воды и просто начал сносить головы и умертвием, и только что погибшим товарищам. Долгоруков же ушел в противостояние Боярскому. Они обменивались ударами таких арканов, которые я даже не понимал. Вот Боярский бьет по своему щиту мечом палача, и уже из огромной проявленной печати аркана выскакивает костяная рука исполинского скелета и бьет по щиту Долгорукова. Тот не отстает, и мерцающий светом щит, словно гильотина, падает на одну из рук Боярского, сжимающую огромную косу, и отрубает ее. Лич ревет, то ли от боли, то ли от обиды, но взмахивает второй косой, рассекая пространство, оставляя в воздухе чернильный разрез. Из разреза вырываются два десятка серых теней, которые тут же бросаются на щит Долгорукова и буквально начинают его жрать. Долгоруков кричит, видимо, бестелесные твари наносят вред и его источнику, который постоянно подпитывает щит, и выдает мощную вспышку света, который поджигает твари золотистым огнем. Так, а сколько всего людей у Долгорукова? Я снова спрятался за палаткой и создал аркан нити жизни. Господи, вот это настоящая катавасия. Просто огромный безумный хоровод откликов. Ладно, уменьшим радиус, выделим сектор, определимся с отправной координатой самого яркого светлого источника. О, есть. Раз, два, три. Итого 11 живых, не считая князя. Трое тяжело ранены, но раны быстро затягиваются, и эта троица уже может вставать. Князь, побочное действие щита, наследник, нет. Луч жизни наследника комбинируется и усиливается от щита князя. Так это атрибут. Щит Берегини. Я о нем читал. Не знал, что он еще и от магических атак защищать может. Хотя, логично, он же на основе света и жизни построен. Прямые антагонисты смерти и тьмы. Так, а что нам нужно, чтобы пробить щит? построенный на основе атрибута. Хен его знает. Интересно, а щит образует полную сферу и ограничивается по уровню твердой поверхности? Выскочивший сбоку от меня наемник отвлек от очень серьезных размышлений. Он попытался вскинул автомат на ходу, но поскользнулся на появившемся под ногами льду и, падая, сломал себе шею, так как основанием черепа угодил на трапециевидный выступ, выросший на льду. Раздался неприятный хруст, тело конвульсивно дернулось, но тут на него сверху приземлился кадавр в черных доспехах и принялся рвать плоть умирающего наемника своими перчатками, когтями. Кишки невезучего наемника полетели во все стороны, а я вновь удалился за угол палатки. Итак, на чем я остановился? Кстати, что-то стрельбы становится больше и больше. Бойцы тайного приказа пробиваются, скорее всего, а не о том думаю. Итак, щит полный или полусфера, можно проверить, нужно. Я упал на колени, положив руки на землю, образуя треугольник ладонями. Как там оно называлось? Сад каменных роз, а пофиг, не до пафосных названий. Главное, чтобы сработало. Новый конструкт аркана начал формироваться. Арканы, относящиеся к разделу земли, как правило, выполняются медленно. Они тяжеловесны, сложны в построении, оттого и медлительны, и землю, как стихию, часто применяют в основном с целью защиты, а не нападения. Вот только если у вас есть время, то на основе земли можно построить сотни ловушек, которые ни один одаренный не увидит и не учует, за исключением рыкарей и одаренных ранга стихия, наверное, потому что влияние на землю быстро растворяется в общем фоне потоков энергии, которые блуждают внутри нее, тем самым маскируя магические ловушки. Но если вы рыкарь, а также если вы уже в ранге архимага или выше, то земля перестает быть такой медлительной. Поручик бояр Арданович Санжиев служил в силовом крыле Иркутского отделения тайного приказа уже давно, почти 12 лет выслуги. За это время он не раз командировался в сложные оперативные районы на границах империи, участвовал в специальных операциях, прошел путь от простого рекрута до старшего инструктора, снайпера. И пусть как одаренный он был очень неплох, душа его всегда тяготела к снайперскому делу. Поэтому снайпер с позывным «Бурят» вначале стал лучшим в своем отделении, а потом и по всему Сибирскому краю. Но такая операция была на его памяти впервые. Это даже не было похоже на специальную операцию силового ведомства, скорее на полноценную войсковую. «Бурят» вместе со вторым, прикрывающим его номером, методично отстреливал у мертвей, которых поднимал не мертвый князь, но патроны из нулевого мифрила уже были на исходе. В лучшем случае, если без единого промаха, а уж в этом Бурят не сомневался, он сможет убрать еще четверых мертвяков, а дальше у него останутся только обычные патроны. «Бурят», — позвал старшего товарища второй номер. «Что, зима?» — откликнулся бояр, не отлипая от винтовки. «Что-то земля дрожит», — неуверенно ответил зима. «Так и не мудрено, ты сам посмотри, там такие титаны сражаются», — без особых эмоций ответил старший снайперской поры. «Да нет, Бурят, позади нас земля дрожит, и все сильнее, будто кто-то очень тяжелый бежит сюда». Бурят почувствовал, как зима покачал головой. Бурят отвлекся от прицела и, сформировав аркан эхо земли, выпустил его вокруг себя. Отклик пришел практически сразу же. Тяжелый объект прямым курсом несся мимо них в сторону лагеря. «Уйдите с дороги, я к Волкову на выручку», — раздался крик мощного баса. Перед снайперской парой вспыхнул шар яркого пламени, освещая бегущее мощное тело, покрытое гладкой черной шерстью. Бычья голова с черными как ночь глазами, между золотых рогов которой висел шар багряного пламени. На груди здоровяка, отражая свет огненного шара, качалась шаманская то ли на синем плетенном гайтане. Мощный рык выдал облако пара из груди трехметрового минотавра, и огромное тело мощным прыжком перепрыгнуло снайперскую лёжку и понеслось дальше вниз, в сторону лагеря наемников. Снайперская пара переглянулась между собой и уставилась в спину несущемуся вниз здоровяку. За винтовку браться Бурят не спешил. «Бурят, это кто сейчас был?» — сглотнув, спросил зима. «Зима, если бы я только знал, но на его груди я увидел шаманское зеркало», — ответил Бурят, вновь берясь за винтовку. «У нас еще 3 нулевых патрона, 3 мертвяков положить должны». Ростки каменных роз пробились из земли, выстреливая шипами, иглами во все стороны. Несколько бойцов Долгорукова, в том числе и Соловьев, взвыли от боли, когда шипы пробили ботинки и штанины, входя в плоть. Из носа наследника брызнула кровь, перенапрягся болезный, Его источник почти полностью истощен, а в группе Долгорукова народ все тает и тает, словно снег по весне. Включая князя Долгорукова, осталось семеро. Мне кажется, наемников уже вообще не осталось, как и других бойцов службы безопасности Долгоруковых. А вот три десятка кадавров в черных доспехах все еще пытались прорваться за пелену щита Берегини. Наследник выдохся и потерял сознание от энергетического истощения, упав на землю в центре группы рядом с князем Долгоруковым. Его исцеление и поддержка бойцов закончилось уже пару минут назад. Сейчас на ногах оставались только князь Долгоруков, Соловьев, двое бойцов, одаренных, и два простых бойцов, один с автоматом, второй с пулеметом. Патроны у обоих уже закончились, и теперь парни старались отбиваться от прорывающихся лап с длинными когтями длинными окопными ножами. Получалось откровенно хреново, судя по ранам на руках этих двоих. Я снова формировал два копья на основе тьмы и ветра, когда услышал могучий рев. Сперва я увидел сминаемую крышу первой палатки на пути здоровяка, затем вторую, а там и третья на землю упала. К площадке ритуала прорвался трехметровый черный минотавр с золотыми рогами, между которых плясал шар багряного пламени. Вот уж кого не ожидал тут увидеть. «Наставник!» — крикнул я, ударяв кулаком в мерзлую землю. От моего удара передо мной выросла ледяной столб высотой под 4 метра. Такой точно заметит. Минотавр уже был в прямом зрительном контакте со мной. Но вот только Байербаторович не обладал иммунитетом перед умертвиями, как я. Сразу 4 твари бросились на старого шамана, только долететь не успели. Закаменский взревел и хлопнул в ладоши перед грудью. Шар пламени выдал волну огня, которая кольцом разошлась вокруг шамана, обращая всех кадавров в пепел. В радиусе 30 шагов от него не осталось ничего, просто ничего. Все осыпалось пеплом от жара, а минотавр рванул снова вперед. Через 5 шагов огромный минотавр просто пронесся мимо группы Долгорукова и на ходу пробив щит Берегини, и вытащил одного бойца с пулеметом, который немного отделился от основного кулака оставшейся группы. Байербаторович не стал его сжигать или рвать на части, огромный минотавр просто запустил бойца из Б Долгоруковых в сторону палаточного лагеря, который орал благим матом. Правда, недолго, пока до него не добрались 3 кадавра Боярского, осталось 6, пардон, 5. Один из бойцов, одаренных, рванул в сторону костяного рыцаря, подняв над головой здоровенный двуручник, над которым быстро создал какой-то неизвестный мне аркан Долгоруков, от действия которого лезвие меча превратилось в сгусток света. Да, глупость храбрецов, или храбрость глупцов, тут как посмотреть, кто этот лич, прогремел голос Закаменского рядом со мной. Старый шаман, рыкарь, распахнул руки, и, вырвавшись из земли, нас окружила гранитная полусфера. «Мой биологический дед, Боярский Игорь Никитич, одаренный ранга стихия», — ответил я. Гранитный купол закрывал обзор, но полностью скрывал все удары и не пускал кадавров к Закаменскому. «Ты с ним общался? Он в своем рассудке?» «Да, наставник, но он сам сказал, что просит упокоить его, когда он закончит схватку с Долгоруковым. Сказал, что вряд ли у него останется рассудок после использования дара в таком состоянии. Я покачал головой, только я даже не представляю, как это сделать. Аркан темного воплощения», — кивнул Байербаторович, — «просто воспроизведи последовательность рун в обратном порядке и в конце добавь руну рейда, и напитай тьмой. Так ты получишь лук предтеча. Это единственный шанс его развоплотить. Тебе нужно попасть ему в сердце. Тогда я смогу сжечь его тело. У него нет сердца, Байербаторович, император выжег сердце и источник князя. Матвей, сердце искусственно созданного лича, кристалл, который образуется из кварцевой пыли при проведении ритуала. Оно же и источник. Сколько силы было вложено в ритуал? Свыше 30 тысяч единиц. Тогда его сердце под стать его габаритом, размером с лошадиное. Усмехнулся старый шаман. Правда, и сил потребуется пара, тройка сотен единиц. Сможешь вложить? Смогу, кивнул я. Тогда формируй аркан, и, на всякий случай, прищурился Закаменский, оберни наконечник стрелы в воздушную оболочку. Принято, кивнул я и развел руки на ширину плеч. Аркан темного воплощения отпечатался в моей памяти еще с прошлого лета. События, при которых я его применил впервые, на всю оставшуюся жизнь отпечатались в моей памяти. Спасибо Абдулматину. О, только помяни, как говорится. Рядом со мной из моей тени вышел Абдулматин, держа в руке отрубленную звериную голову куницы. Одного глаза не было, морду пересекали 2 рубящих удара, часть зубов была выбита, а язык буквально вырван. Господин, враг повержен. Хорошо, Абдулматин. Напомни мне последовательность рун аркана темного воплощения. Абдулматин назвал все руны, и я убедился в своей памяти. Пора начинать. Первый круг конструкта, 5 рун в обратном порядке. Второй круг, еще 5. Третий круг, 9 рун. Четвертый круг, 9 рун. Пятый. Раздался дикий визг, словно из человека, еще живого, находящегося в сознании, вытаскивали кишечник. Шестой. Седьмой круг. Новый визг и противный чавкающий звук. В левой руке появилось и начало быстро расти тонкая черная дуга. Буквально за полминуты сначала в моей правой руке вырос простой прямой лук и размахом плеч чуть больше полутора метра. В общем, он выглядел как простой лук, если не считать то, что от него то и дело исходила черная дымка. «Готовься, сейчас сниму щит», — бросил Закаменский, не оборачиваясь. Я поднял руку с луком, и передо мной появилась черная струна тетивы. Я взялся за тетиву, и на руку словно легла стрела. Она начала увеличиваться и расти, и на ее наконечнике зажглась сверхновая. «Тьма может освещать, из тьмы рождается свет», — выдохнул Закаменский, опуская щит. Картина за куполом сменилась, наемников не было. Кадавров тоже. Вокруг валялись кучи разорванных и расчлененных тел. На открытых участках местности рассредоточились бойцы тайного приказа, поливая костяного рыцаря и князя Долгорукова из всего доступного стрелкового оружия. Раздался мощный взрыв, и облако пламени окутало Боярского. Пардон. Бойцы тайного приказа начали применять и тяжелое вооружение. Начали раздаваться характерные щелчки гранатометов, и на костяного рыцаря обрушился град взрывов. Лич взревел, но двинулся вперед, его цель явно была простой, добраться до Долгорукова, а в его группе осталось все трое, и один просто валялся на земле, потеряв сознание. Пламя короны над костяным рыцарем уменьшилось, одной руки не было, часть лезвия меча палача была сломана, одна коса валялась на земле вместе с отсеченной рукой, правый верхний угол щита был отколот. На забрале в виде черепа отсутствовало несколько зубов и на правой скуле была дыра. Один наплечник был расколот, обнажая серую ссохшуюся плоть. А лич все равно шел вперед. Всего 13 шагов потребовалось Боярскому, чтобы вплотную подойти к щиту Долгорукова. Первый удар костяной косы заставил щит мелко дрожать, но тот не развеялся. Еще 3 удара князь Боярский нанес под плотным градом огня. На четвертый удар щит не выдержал, лопнув, словно мыльный пузырь. Князь Долгоруков скривился, словно от удара под дых, и упал на колени. А Боярский не остановился, и нижняя рука с мечом рванулась вперед. Раздался новый крик, на этот раз голос мне был прекрасно знаком. Кричал Аркадий, меч лича пробил его на вылет в области живота. «Отставить огонь!» Раздался еще один голос. Алексей Владимирович Кобылин вышел на первую линию бойцов тайного приказа. Бойцы остановились. Кто-то быстро начал перезаряжаться. «Дол эль гор эр рукаов», выдохнул лич, и морда черепа на шлеме буквально изогнулась. Я вскинул руки, направляя лук на лича, собираясь стрелять. Стрела стала уже настолько толстой, что больше напоминала копье для баллисты, чем стрелу. «Рано», выдохнул Закаменский, сжимая кулаки. «После. Света всегда приходит. Тьма а после. Жизни всегда следует. Смерть», выдохнул лич, резко распрямляясь, и высоко вскидывая косу, бросая меч и щит и сжимая ее древко всеми 3 руками. Грудь немертвого открылась, и я услышал крик старого шамана. «Стреляй!» На выдохе я спустил тетиву. Мир замедлился. Тетива очень медленно ползла вперед, выталкивая древко стрелы толщиною с хорошее бревно. Белоснежное пламя разгоралось все сильнее на самом кончике наконечника, а коса уже начала свое движение вниз. Стрела сошла с тетивы и двинулась к груди лича. Коса прошла половину пути. Кончик лезвия косы уже коснулся головы князя, стоявшего на коленях. Стрела уже рядом с грудью лича, а коса разрубает князя Долгорукова, разваливая его тело на 2 части. Вспышка, удар по ушам, и воздушная волна сшибает с ног всех вокруг, кроме огромного минотавра. Уже 2-й раз находясь в полете за сегодняшнюю ночь, я наблюдаю, как магическая стрела, выпущенная из лука предтеча, словно веретено срывает куски костяной брони с тела лича, доходит до серой высохшей плоти, расщепляя ее на мелкие частички, и добирается черного кристаллического сердца. Встреча стрелы и кристалла и стала взрывом. Закаменский только этого и ждал. Как только кристалл начал разрушаться, из багряного шара ударила концентрированная струя пламени, будто в руках старого шамана был современный огнемет. Пламя жадно накинулось на тело лича. Исполинский рыцарь заорал от боли, но сделать ничего не мог. Пламя словно прилипало к телу и пожирало его без остатка. Рыцарь упал на спину, начав кататься по земле. Но только защититься от этого огня он не мог. Все заняло несколько минут. Все люди вокруг просто лежали, сидели, стояли и молча смотрели на жуткую смерть самого страшного человека в империи за последние века. Ри, Сибирь, озеро Байкал, бухта Радость, 2, те же лица. Я поднялся на ноги. Лагеря наемников больше не было. Часть палаток полыхала, вторая, просто валялась на земле. Закаменский рядом со мной принял обратно человеческий облик. «Жаргал с вами, Баир Батарович?» – спросил я, подходя к старому шаману. «Нет, уехал домой, он закончил свое обучение», – выдохнул шаман. «Повезло ему», – кивнул я. «Повезло сегодня тебе, что мне небесный покровитель показал, где тебя искать», – усмехнулся в ответ Закаменский. «Да, это точно», – улыбнулся и я. Бойцы тайного приказа начали осторожно подходить к площадке ритуала, осматривая тела, валяющиеся вокруг. К нам двигался Кобылин, прикрываемый группой из 10 бойцов. «Матвей, ты что творишь? Тебе же говорили эвакуироваться. Ты нахина цирк такой устраиваешь? Я твоему деду обещал тебя живым домой вернуть». Кобылин был красный как рак. «И вам вечер добрый, Алексей Владимирович», — улыбнулся я. «Да вот тут князь Долгоруков чудить изволит. Против императора решил пойти, дом мне разворошил». Кобылин повернулся к телу, точнее, к двум половинам тела князя Долгорукова. Одна половина так и осталась на лезвии огромной костяной косы, вторая валялась в луже подмерзающей крови. Рядом с ним валялся наследник рода Арсений Владимирович, внешне целый, но так и не пришедший в сознание. Рядом с ним уже стоял на коленях боец тайного приказа с шевроном маленького красного креста на черном фоне, проверявший пульс, реакцию зрачков и осматривающий тело наследника. После нескольких простых манипуляций, боец достал синий футляр, вытащил из него шприц, тюбик и вколол его в плечо наследника. После этого он достал из-под сумка на груди браслеты из нулевого мифрила и закрыл их на запястьях Долгорукова. Следом боец осмотрел Соловьева, и я с удивлением услышал: «Он еще жив, нужно срочно госпитализировать. Распорядись насчет карусели». Кобылин кивнул командиру группы. Тот кивнул в ответ и отошел в сторону, доставая рацию из-под сумка. Я решил подойти ближе. Все-таки я тут лекарь или как? Тело постепенно приходило в норму, и состояние война уже отступило. «Я могу помочь. Я лекарь», — сказал я. «Давай, он все равно без сознания», — кивнул медик группы. Я опустился на колени и построил аркан диагностики. «Так, что тут у нас?» «И внутреннее кровотечение, разрыв селезенки, разорванный желудок, поврежден позвоночник. Хорошо еще, что почки целые и желудок пуст». Светлый источник вспыхнул, выпуская энергию. «Стянем края раны, пока только внутри. Промываем раны, а теперь за дело. Срастим селезенку, закроем дыры в желудке. Затем промоем раны вновь и закрываем дыру в животе. С помощью воды вытягиваем кровь, заполнившую полость внутри тела, и закрываем рану на спине. Теперь идем по классике. Общее укрепление, общая стимуляция, обезболивание, укрепление. Состояние средней тяжести, стабилизировано, большая потеря крови. До вертолета дотянет, и перелет переживет», — кивнул я медику. «Спасибо», — кивнул медик и застегнул наручники из нулевого мифрила на запястьях Соловьева. «Все равно, Матвей, я тебя не понимаю. Зачем так рисковать?» — покачал головой Кобылин, вставший рядом со мною. «Алексей Владимирович, а вы уверены, что смогли бы изгнать князя Боярского?» — прищурился я. «Нет, но попытался бы», — ответил он. «Но только это не дело молодых, разгребать ошибки старших. С ошибками должны разбираться те, кто есть здесь и сейчас. Я был здесь и сейчас, и я был уверен в своих силах, максималист», — махнул рукой Кобылин. «Что поделать, возраст такой», — пожал я плечами, усмехаясь. «Матвей», — Закаменский рванул ко мне. Кобылин непонимающе смотрел на старого шамана, а я услышал хриплый знакомый голос снизу из-за спины. «Сдохни уже, выбедок». 4 выстрела снизу откинули меня вперед, пересекая всю спину от левой стороны пояса до правого плеча. «Сука, больно и тепло». Сознание начало гаснуть. И последний кадр. Командир группы, который прибыл с Кобылиным, вскидывает автомат, направляя его между мной и Кобылиным. Князь Кобылин отскочил в сторону, услышав уже первый выстрел. На повороте он увидел, что Соловьев еще пару минут назад валялся без сознания, сейчас сжимал пистолет, ствол которого дымился. Еще 3 выстрела пробили спину Матвея, Две пули прошли на вылет. Пиздец, успел подумать Кобылин и уже услышал пятый выстрел с другой стороны. Четвертый, командир группы, с которой заходил Кобылин, вскинул автомат и выстрелил. Стрелял он хорошо. Пуля легла в голову Соловьева, опрокидывая приподнявшееся тело обратно на окровавленный снег. «Где контроль, идиоты?» Процедил сквозь зубы Кобылин, бросаясь к упавшему Волкову. «Медик». Медик уже стоял на коленях, переворачивая тело Матвея на спину и срезая одежду с груди. «Будь», — сказал медик, осматривая моментально почерневшие сосуды на теле, пули из нулевого мифрила, не жилец, сука, — крикнул Кобылин. «Тащите его к озеру», — сказал Закаменский, подбегая ближе, другого варианта нет. «А вы кто?» — рыкнул Кобылин, обращая взгляд на старого шамана. «Закаменский Баир Батарович», — представился шаман. «Тот самый шаман из Листвянки», — удивился Кобылин. Закаменский просто кивнул в ответ и продолжил. «Тащите Матвея к озеру и прорубите прорубь во льду. Другого шанса у нас не будет, даже вертолет не успеет довести его до Иркутска. Отравление убьет его раньше. Командир, тащите Матвея к озеру, бегом, бегом», — рявкнул Кобылин. «Четвертый, мне нужна прорубь уже 5 минут назад. Тьма вокруг и холод. Почему вокруг тьма? И тело я не чувствую. Вот сколько раз мы должны доставать тебя из задницы, в которую ты сам героически залезаешь». Насмешливый мужской голос выдернул меня из раздумий. Я повернул голову, или не повернул, и увидел рядом Белобога. «Вот сегодня выражать свое почтение желания нет», — буркнул я. «О, как, и почему же?» — усмехнулся один из вышних богов. «А ведь все началось благодаря вашему наставлению о применении темного источника в той потасовке в парке, в Петербурге. Именно во время драки я применил темный источник, и князь Долгоруков начал действовать, будто с цепи сорвался. Оказалось, что наличие двух источников во мне – его заслуга. И ему нужен был мой темный дар, который я унаследовал благодаря роду боярских. Ой, какой молодец, какую цепочку построил. А ты не забыл, что я тебе сказал, когда ты впервые пришел в родовой храм? Ты – пешка на шахматной доске, которая может стать ферзем. И да, чтобы стать ферзем, нужно было пройти через все это». Взгляд Белобога перестал быть насмешливым, и голос стал серьезным. «И моих родных тоже нужно было подводить под такой риск, мои глаза тоже сузились. Ой, как мы разозлились. Прям страшно становиться». В голосе Белобога вновь появилась усмешка спустя минуту молчания. «Им ничего не угрожало, все было просчитано и выверено. Только твое ранение было с высоким коэффициентом. Не повезло нам здесь, да, вот и придется исправлять свои собственные ошибки. Знаете, мне сейчас ваш брат кажется гораздо человечнее, чем вы, хотя именно он воплощает в себе всю ту тьму, что есть вокруг нас». Выдохнул я. «Не всю, далеко не всю», — с улыбкой покачал головой Белобог, — «но сейчас мы не об этом говорим. Так что вернемся к твоему исцелению. Ничего не ощущаешь вокруг? Ощущаю огромное количество энергии, которая пульсирует в озере. Да, боярский постарался свалить такую кучу небесного металла в священное озеро. Тогда мне казалось, что он дурак, но даже я не понял, что благодаря этому случится. То есть весь тот обоз мифрила здесь, в озере», — выдохнул я. «Ага, и каждый год она прирастала в 3,4% от общей массы», — с улыбкой кивнул Белобог. «Это новая проверка?» — прищурился я. «Не для тебя, сейчас ты просто гонец. Это проверка для императорского рода». Улыбка Белобога превратилась в оскал. «Мы дадим новый инструмент в земле, посмотрим, как он им распорядится, решит вытащить все, просто потому что давно мечтал вернуть это все домой, либо поступит хитрее. Единственное, что ты должен уточнить для Александра, если мифрил останется в Байкале в массе более 100 тонн, то его прирост ежегодный сохранится за счет особенностей озера. И как я должен это подтвердить для императора?» «Никак», — покачал головой Белобог, ссылаясь на меня и брата. «Твоя тайна двойного источника раскрыта, тайный приказ в курсе этого, как и сын Кобылина, прямой свидетель того, что ты сражался и против Долгоруковых, и против Боярского. Плюс, ты принесешь императору сведения о давно потерянном богатстве. Так что ты стал еще на шаг ближе к статусу новой фигуры». «Можно вопрос?» — вдруг спросил я. «Почему бы и нет, мы все равно ждем, но только один», — кивнул один из вышних богов. «Вы, боги, покровительствуете родам, отдельным людям, вы знаете наши мысли, желания, тайны, помыслы. Как вы допустили, чтобы Долгоруковы стали такими, как вы?» Я снова начал распыляться, но мой рот просто захлопнулся, Как только Белобок поднял палец, я обещал ответить на один вопрос, и ты его задал, так что слушай, ответ мой, а никак, мы не допускали, мы не дозволяли, но мы и не запрещали. Один из законов мироздания, душа, воплощенная в срединном мире, имеет волю. Воля – основа выбора. Выбор свободен для любого смертного существа. Мы не нарушаем свои же законы. Мы спрашиваем с душ в посмертии за их дела. И Долгоруков теперь попадет на суд, кивнул я. Ха, нет. Коса Боярского, прямой путь в царство Кощея. Прежде, чем он попадет на суд, он ответит лично перед боярскими. Их благословил Кощей, и они попадают в его царство. Это князь не смог туда попасть, потому что саркофаг Долгорукова запирал душу внутри тела и помещал в состояние очень похожие на кому, так что Боярский был не в курсе всего произошедшего. Но теперь он с родичами с Долгорукова 33 шкуры снимет, а потом отдохнет и еще 33 раза повторит с Долгоруковым. Не думаю, что Боярский его быстро отпустит. Жестоко. Меня аж дрожью пробило от такой картины. Ставки согласно игре, в случае победы он получил бы огромный куш, а в случае проигрыша всего лишь умер, но тут ему не повезло встретиться с тем, кто был даже не сильнее, а опытнее его. Боярский всегда воевал сам, Долгоруков всегда лишь лечил сам. Вывод прост, они не в целительстве соревновались. В этот момент огромная извивающаяся фигура показалась внутри темноты. Она быстро приближалась к нам, и я уже видел длинное серебристое тело с синими вставками по хребту. К нам летело или плыло огромное змееподобное существо, а нам не стоит сбежать от него, я сглотнул. Нет, именно к нему мы и прибыли навстречу, усмехнулся Белобок. Серебристый огромный змей все увеличивался, приближаясь к нам все ближе и ближе. И чем ближе он становился к нам, тем больше я убеждался в двух своих теориях. Во-первых, это был не змей, а дракон в том виде, в котором так любит изображать этих гордых и яростных существ в китайской мифологии. Длинное гибкое тело, извивающееся словно плеть, мощные лапы, заканчивающиеся длинными когтями, огромная голова с ветвистыми закрученными рогами с серебристой гривой вокруг, словно она была львиной, пара длиннющих серебристых усов, которая тянулась за головой и заканчивалась где-то ближе к середине тела, и огромные золотые глаза с радужками, веретенами. Во-вторых, я вновь был в мире духов, в своей форме рыкаря, которая здесь была отражением моей души. Когда дракон приблизился к нам, я понял, что одна его голова в 3 раза больше моего роста, моя голова была на высоте верхней губы сомкнутой драконьей пасти. «Приветствую тебя, Балхар, темный Найон, отец, владыка моря, озера Байкал», — сказал Белобок, учтиво склонив голову перед драконом. «Здравствуйте, великий предок, я поклонился хозяину священного озера. Приветствую и я тебя, владыка Белобок, хранитель светлой стороны, кто прибыл под твоим покровительством». Голос дракона был ему под стать, глубокий, сильный, властный. «Мой последователь, ученик шамана», — ответил Белобок. «Интересно, но я ощущаю вместе с твоей жизнью в нем и частицу тьмы твоего брата, близнеца Чернобога». Это не звучало как вопрос, скорее как утверждение. Я же просто стоял и молчал, как говорится, в тряпочку. Когда титаны разговаривают, трясутся горы. И лучший выбор для смертного – не отсвечивать. Все верно, душа внутри этого тела уже была отмечена им в прошлой жизни. Он часто встречался с тьмой и смертью, и его душа впитала в себя часть этих эманаций. Дважды рожденный, ставший учеником шамана, как интересно. Дракон, наконец, опустил свои глаза на меня. Глаза его вспыхнули золотом с новой силой, и от них словно потекла золотистая дымка. «Зачем ты пришел с ним ко мне, Белобок?» — наконец произнес владыка Байкала после пары минут молчания. Его смертное тело поражено опустошенным небесным металлом, через пару минут земного мира он может уйти в мир духов окончательно. «Я на твоей земле, и я прошу твоей помощи в его исцелении». Дракон задрожал всем телом. Вначале мне показалось, что его трясет от сдерживаемого гнева, но затем из раскрывшейся пасти раздался громоподобный смех. Дракон кружился всем телом, лишь голова оставалась неподвижна, продолжая хохотать. «Пути мироздания неисповедимы. Вышний приходит просить помощи у простого местного царя», — словно сквозь слезы, произнес дракон. «Не прибедняйся, Балхар. Я знаю твою силу и мощь, и я уверен, что тебе это по силам», — улыбнулся Белобок. «Да, то правда, что я могу его исцелить. Но ради чего мне это делать?» Зрачки, веретена серебристого дракона сузились, уставившись на Вышнего Бога. «За мной будет долг перед тобой, Балхар, кивнул Белобок. Договор, дракон раздумывал недолго. Договор, подтвердил Белобок. Тогда так тому и быть, кивнул дракон. Его хвост перестал извиваться и скользнул ко мне, обвивая все тело. Советую, когда очнешься, всплывать как можно быстрее, а то ты и так долго находишься под водой. Услышал я насмешливый голос Белобога, пока кольца вокруг меня не начали мерцать мягким серебряным светом. Холодно и влажно, очень холодно и очень влажно. Что со мной? Я в воде. А почему так много серебряных нитей вокруг меня? Я под льдом Байкала. Так зима же на дворе. Я резко рванул вверх, вырываясь на поверхность. Благо я оказался привязан за корпус веревкой, по которой смог быстро прорваться к поверхности. Только я показался в вырубленной во льду проруби, как услышал крик: «Вытаскивайте его, вытаскивайте!» Веревка резко натянулась, за руки меня схватили сразу четверо бойцов тайного приказа, вытаскивая на поверхность. С меня тут же стянули все сырые вещи и коллективно одели в сухие, добавив сверху теплое одеяло. Лишь сейчас я смог начать различать лица здесь присутствующих. Вокруг меня стояло около 20 бойцов тайного приказа. Кобылин и Закаменский. Выжил. Выдохнул Кобылин, начав тут же улыбаться. А вот Закаменский просто стоял и молча смотрел на мою грудь. У меня зуб на зуб не попадал, но с третьей попытки я смог построить аркан целебной диагностики и направить его на себя. Если не считать переохлаждения, мое тело работало абсолютно нормально. Никаких следов ранений не осталось. Наставник. На что вы так пристально нос смотрите? Спросил я старого шамана. Закаменский молчал, указал на мою грудь. Я опустил взгляд вниз. То ли из урхайпши, подаренные Закаменским в конце прошлого лета, преобразились. Они стали словно бы отлиты из серебра. Но глаза рыкаря говорили о другом. Шаманские атрибуты испускали энергию и пульсировали в такт моему сердцебиению. Они словно поменяли структуру и теперь были выполнены из мифрила. «Юный шаман», — произнес Баир Батарович, склонив голову, — «мы приветствуем тебя, Ри, Санкт-Петербург, зимняя резиденция Рюриковых». Спустя месяц после событий в бухте Радость-2 на берегу Байкала, я сидел в гостиной вместе с князем Кобылиным зимней резиденции императорской династии. Алексей Владимирович хотел меня утащить в Петербург сразу же после окончания операции на Байкале, но его затея не увенчалась успехом. Наследник князя смог довольствоваться только моими показаниями, так что меня вернули домой, правда в охране у нашего поместья, которая теперь требовала ремонта. Оставили два отделения боевого крыла тайного приказа. И после каникул мне не дали вернуться в Петербург с помощью поезда, за мной пригнали личный самолет. Я начал обучение и взялся за дела компании, ожидая скорого вызова к Кобылину, старшему, но его не было ни на первой неделе, ни на второй. А вот на третьей пришел, только не к главе тайного приказа. Меня пригласили на личную аудиенцию к императору Всероссийскому Александру IV 28 января. Сегодня утром князь Кобылин прибыл за мною лично. Пришлось надевать на себя новенький мундир с погонами поручика. И сейчас мы сидели в огромной гостиной зимней резиденции Рюриковых. Я потягивал прекрасно приготовленный кофе, а князь Кобылин просто молчал последние полчаса. «Спасибо тебе, Матвей. Я впервые услышал голос князя с момента нашей сегодняшней встречи. За что, Владимир Алексеевич?» С удивлением спросил я. «За то, что не стал ни Долгоруковым, ни Боярским». Криво улыбнулся князь. «Я, Волков, Владимир Алексеевич, для себя уже все решил». Кивнул я. «Но в отношении с Боярскими я вас не понимаю, откуда такая ненависть? Они предали империю», утвердительно произнес князь. «Вы удивитесь, Владимир Алексеевич, но я общался при проведении ритуала с князем Боярским, Игорем Никитичем, и я уверен, что он не предавал». «Почему ты так в этом уверен, Матвей?» «Ну, давайте порассуждаем немного. Во-первых, князь рассказал мне об этом, будучи призванным и связанным со мной оковами аркана Железной Девы. Вы ведь знаете основы его построения, разумеется», кивнул князь. «Отлично. Так вот, этот аркан порождает связь между некромантом и призванным в форме хозяин, раб, и подчиненный не может его ослушаться, не может нарушить приказ некроманта, не может лгать ему или нанести вред в какой-либо иной форме. Да, князь Боярский разорвал оковы Железной Девы с завидной легкостью, но в момент нашей беседы он был под действием аркана. Но он мог разорвать или ослабить аркан в процессе беседы, и, возможно, мог говорить все, что считал нужным, а не быть абсолютно честным», — возразил князь. «Такая возможность есть, «Все же мы говорим об одаренном ранга стихия», — кивнул я, но тут выступает мой второй аргумент, а какой в этом смысл? Боярский уже был мертв, ему не было никакого смысла врать, чтобы выгородить себя, ведь его рода больше нет как такового. Но есть и третий аргумент. «И какой же?» — прищурился князь. «А вы его сами можете подтвердить». Усмехнулся я, «Ответьте мне, Владимир Алексеевич, Боярский действительно убил наследника князя Долгорукова?» «Да, причем, с особой жестокостью при свидетелях», — кивнул Кобылин. «А император общался с Боярским перед его убийством, или же он сразу атаковал его, когда они встретились лицом к лицу?» «Атаковал без промедления, и там было не до разговоров. Два одаренных ранга стихия тогда сражались так, что земля тряслась от напряжения», — ответил глава тайного приказа. «Тогда эта часть слов Боярского точно правдива, и я не вижу смысла искажать даже часть. К тому же, князь Боярский ни разу не обвинил императора в своей смерти или смерти своего рода. Он винил лишь Долгорукова и его бесполезные интриги. Ведь все боярские были военными офицерами, да, они принципиально не шли ни на какую другую службу, их уделом была война и массовый террор в стане врага», — снова кивнул Кобылин. «Так вот и делайте соответствующие выводы. Боярский не предавал, он лишь стал очень сильной пешкой в партии Долгорукова, а, когда появился риск того, что пешка выйдет из-под негласного контроля Долгорукова, он ее очень успешно разыграл с молодым наследником императорского престола, получив необходимые ему результаты. Все-таки, князь Боярский, офицер до мозга костей, он ведь и в бой шел с лозунгом «Мертвые сраму не имут». Знаете, о чем меня просил князь Игорь Никитич, перед тем, как он напал на Долгорукова? Возродить род? Нет, князь, он просил меня защищать империю и ее жителей всеми силами. Герои нужны для поддержания морального духа народа внутри империи. Враги и соперники империи, которые открыто или тайно желают нас разорвать и хапнуть себе кусок от наших земель, должны видеть внутри империи чудовищ, которых они будут бояться. Я сделал последний глоток восхитительного напитка и поставил чашку на столик. Князь Кобылин откинулся на спинку своего кресла и скрестил руки на груди. Спустя пару минут он все же вновь начал говорить. «Мне нужно все очень хорошо обдумать, Матвей. Я склонен доверять тебе и твоим словам, но тогда это значит, что мы с твоим дедом совершили ужасную ошибку и уничтожили целый род. Такое осознавать на старости лет не особо приятно. Нет смысла горевать по тем, кого не вернуть. Но сделать выводы из своих ошибок и больше их не повторять, это нам по силам. Ведь, поэтому дети изучают историю как предмет в школе, чтобы не повторять тех ошибок, что уже были совершены прошлыми поколениями. Пожал я плечами. И ты не держишь на нас обиды? Не держу, честно ответил я. Может, я и есть результат изнасилования моей матери Ильей Боярским, но я вырос Волковым, мой отец – Волков, моя мать – Волкова, моя сестра – Волкова, мой дед – Волков, мой род – Волковы, и Волковым я и умру. В этот момент в гостиную вошел Трубецкой Лев Леонидович, личный помощник императора. Господа, прошу следовать за мной, император примет вас в своем рабочем кабинете. Мы молча поднялись из своих кресел и двинулись вслед за Трубецким.